Глава 14. Чем дальше они продвигались, тем непрогляднее становилось вокруг. Юна крутила головой, пытаясь понять, где находится, но не видела ни городских стен, ни улиц, ни даже деревьев. Все скрывал тяжелый и плотный сумрак. Зато принцесса всей кожей ощущала присутствие Тхирайма. Чувствовала напряжение, с которым мужчина вглядывался вперед. Его нарастающую тревогу и настороженность. Будто он уже знал или догадывался, что впереди их ждет что-то злое. Из-за плохой видимости отряд сбросил скорость. Юне тоже пришлось придержать свою лошадь. Она пропустила вперед нескольких всадников, умчавшихся на разведку, когда к ней подскакал Тхирайм. «Держись как можно ближе ко мне», — сказал он, окинув ее внимательным взглядом. «Не отставай». «Тогда уж стоило посадить меня к себе в седло». Она попыталась улыбнуться, но уголки губ упорно не желали подниматься. «Не беспокойся. Еще успеешь посидеть в моем седле?» — ответил Тхирайм многозначительным тоном. «И не только на лошади». Щеки Юны вспыхнули жаром. В словах лунданца ей почудился неприличный контекст. «На что ты намекаешь?» — ворчливо спросила она. Факел осветил улыбку, раздвинувшую губы мужчины. Тхирайм склонился почти к уху девушки и хрипло шепнул. «Увидишь, моя принцесса!» От этого шепота кожа Юны покрылась горячими мурашками. Ответить она не успела. Их разговор прервал всадник, подъехавший ближе. Это был один из тех, кто несколько минут назад отправились на разведку. «Командир, впереди небольшой пригорок!» — отрапортовал он. «За ним обнаружен один из источников тьмы». Юна вновь ощутила укол страха. «Один из источников?» — переспросила она, глядя на Тхирайма. «Значит, их несколько?» «Помнишь, я говорил про тоннели, которые расползлись от котлована? Сейчас они все заполнены темной силой. Иногда она прорывается наружу в разных местах, как вода из подземных источников, и выбрасывает споры, из которых потом прорастают ростки». От этого объяснения Юне стало еще тревожнее. «Ладно, спешиваемся», — скомандовал Тхирайм, обращаясь к отряду. И в тот же миг стена сумерек пошла мелкой рябью, воздух вокруг всадников заколыхался. В первый момент Юна решила, что это зрение ее подводит, но колебания усилились. По коже принцессы пополз мороз, а внутри отозвалось пламя. Оно обдало ее жаром, прокатилось по телу горячей волной и сосредоточилось на кончиках пальцев. В животе стало жарко. «Что-то не так», — прошептала она. А затем ее лошадь взвелась на дыбы. Юна чудом успела вцепиться в гриву животного и удержаться в седле. Ее факел упал на землю. Он потух и стало еще темнее. А лошадь словно сошла с ума. Опустив голову и выгнув спину, она стала бить задом. Но это не помогло избавиться от наездницы. И животное принялось то прыгать с передних ног на задние, то резко бросаться в стороны. Зажмурив глаза, Юна прижалась к кобыле всем телом, обхватила ее за шею и сцепила руки в замок. Безумная пляска длилась всего несколько секунд, превратившихся для девушки в вечность, пока кто-то не перехватил повод беснующегося животного. Это был Тхирайм. Лошадь резко застыла на месте, и Юна мешком свалилась в объятия мужчины. Пламя внутри нее отозвалось кипящей лавой. Поддаваясь порыву, она всем телом прильнула к спасителю и обняла его за шею. «Спасибо», — шепнула, пряча лицо у него на груди. «Я не удержалась». Тхирайм аккуратно поставил ее на землю, но руки не разжал. Так и продолжил удерживать рядом с собой. «Ничего. Животные нервничают», — хрипло ответил он. Отряд успел пройти до ближайших деревьев, когда воздух вновь всколыхнулся. В пелене тумана что-то двигалось. Юна вскинула руку. То ли интуиция, то ли инстинкт заставили ее это сделать. Она не успела даже задуматься над собственным действием, как с пальцев сорвался огонь. Струя пламени вспорола тьму и унеслась, шипя в том направлении, где было движение. Воздух пронзила яркая вспышка. Она осветила толстый и длинный змеевидный отросток, который, подобно огромному слепому червю, шарил по земле. Чудовищное существо пыталось увернуться от огня. Но пламя уже объяло его черное склизкое тело. Послышалось шипение, и до людей докатилась волна жуткого смрада. А затем существо превратилось в сноп искр и опало на землю пеплом. Только тогда Юна осознала, что не дышала все это время. Ее сердце неистово забилось в груди. «Что это было?» — выдохнула она, глядя на кучку пепла. «Один из тех ростков, о которых я говорил», — мрачно ответил Тхирайм. «Но ты молодец, не растерялась». «У него такой ужасный цветок!» — передернула плечами принцесса. «И эти щупальца!» «Да, эта тварь — порождение темных земель. По сути, растение, но плотоядное и обладает зачаточным разумом». Обернувшись к отряду, крикнул. «Все ко мне, спина к спине! Защищаем нашего огненного мага!» Отряд моментально исполнил приказ. Солдаты окружили Юну плотным кольцом. Одни из них подняли факелы выше, чтобы улучшить видимость, другие обнажили оружие. Тхирайм шагнул вперед, отгоняя тьму своим факелом. Поводил им из стороны в сторону. Позади отряда бесновались лошади. Они храпели и били копытами землю, но не могли убежать, так как были привязаны к кустам и деревьям. «Полез один, полезут другие», — пробормотал Тхирайм, а затем добавил громче для всех. «Смотреть в оба! Никому не расслабляться!» Юна прикрыла глаза и сконцентрировалась на своей магии. Ведь она только что спасла ее жизнь. Но это оказалось непросто. Больше всего отвлекали лошади, да и магия словно действовала сама по себе, когда ей хотелось. В лицо словно дыхнуло морозом. Юна не увидела, а почувствовала, как воздух заколебался. «Там!» — закричала она, открывая глаза. И следом затем с ее рук сорвался огненный шар. Он был таким ярким, что осветил пространство на сотню шагов. Тьма отступила, открывая взгляду чудовищное существо. Это был огромный мясистый цветок черного цвета. Он покачивался на толстом стебле, ощетинившемся колючками, и из его соцветия в сторону людей выстрелили длинные тонкие щупальца, похожие на жгуты. Один из них просвистел рядом с лицом принцессы. Юна вскрикнула и отшатнулась. С ее пальцев сорвалось пламя, выжигая чудовище. А рядом упал первый раненый, сраженный ударом жгута. «Все в защиту!» — проревел Тхирайм, отсекая кусок извивающегося щупальца. «Прикрывайте мага!» Юна старалась не смотреть на людей, падающих один за другим. Смотрела только на порождение тьмы и один за другим посылала в него огненные заряды. Но с каждой секундой жгутов становилось все больше. На смену одному испепеленному из соцветия вылетал целый десяток. Словно пламя принцессы лишь раззадоривало его. «Я не могу!» — крикнула Юна, сдаваясь. «Не могу его уничтожить!» «Им не справиться с этим чудовищем. Нечего и пытаться. Если бы люди могли победить, то давно бы уже захватили темные земли». Отчаяние накрыло принцессу. Но следом за этим она ощутила неимоверную силу, хлынувшую от Тхирайма в разные стороны. «Отойдите!» — рявкнул он изменившимся голосом. «Все прочь! Я сейчас обращусь!» Юна вздрогнула от звериного рыка, прозвучавшего в голосе Тхирайма. В панике принцесса не сразу сообразила, что от нее требуется. И если бы астерийцы не рванули прочь от командира, то она бы так и стояла на месте. А исчадие тьмы продолжало стрелять жгутами. Воздух стал черным от них. Он наполнился жутким свистом, с которым щупальца били по земле и людям. Юна с трудом увернулась от очередного удара, но усеянный колючками кончик все же коснулся плеча. Прошелся, как лезвие бритвы, почти незаметно. Ткань плаща с треском лопнула, в нос ударил сладковатый запах крови. И острая боль заставила девушку вскрикнуть. Ее голос потонул в оглушительном рыке. Раскатистый трубный рев разнесся по округе, словно ветер, клоня деревья и травы к земле. Да и сама земля содрогнулась, пошла ходуном. Не удержав равновесия, Юна упала. Едва успела подставить ладони. В кожу впились тысячи мелких камушков, а над головой, едва не снеся ее, промчался огромный хвост. «Сюда!» — Закричал кто-то из солдат, заметив, что она осталась одна. «Быстрее, хрост тебя задери!» Юна потрясла головой. Сбитые ладони ссаднили, рассеченное плечо горело и дергалось. Плащ рядом с раной намок и слипся от крови. Зажав рану, Юна со стоном встала на ноги. Подняла голову и оцепенела. Перед ней находился дракон. Огромный, огненно-алый, покрытый всполохами огня. Точнее, это еще не погасшие факелы отражались и множились в его чешуе. Он стоял боком, словно прикрывал девушку корпусом. Гигантские кожистые крылья раскинулись над массивным телом, а вокруг него, начиная от самой земли, закручивался поток магической энергии. Такой мощной, что она была почти осязаемой. И этот поток внезапно коснулся Юны. Он оказался теплым и ласковым, словно чьи-то заботливые руки обняли принцессу. Или, может быть, не руки, а крылья? Не отдавая себе отчета, Юна закрыла глаза. Подалась вперед и подставила лицо навстречу невидимым струям. Она буквально плыла в этом тепле. Пила взахлеб и все не могла напиться. Сердце едва не выпрыгивало из груди. То замирало, то билось сильнее. Душа то взлетала в небо, то падала в пропасть. И, несмотря на все, что творилось вокруг, она ощущала себя в безопасности. Щупальца устремились в небо. Взвелись черными стрелами и застыли над драконом, будто хотели заключить его в клетку. А затем просто рухнули вниз. Огненный успел увернуться. Для своих габаритов двигался он легко и стремительно. Крылья взметнулись, острым краем отсекая жгуты. Хвост полоснул по земле, оставляя огромную борозду. «Эй, ты заснула там, что ли?» — услышала Юна. «Иди к нам! Тут безопасно!» Открывать глаза не хотелось. Не хотелось возвращаться в мир боли и крови. Но и спрятаться от него больше не получалось. Чары, накрывшие ее теплым потоком, рассеялись. Плечо снова начало дергаться и кровоточить. И все больше накатывала слабость. Юна все же открыла глаза. Снова зажала рану и огляделась. Солдаты успели отбежать на достаточное расстояние и спрятаться за кустами. Они делали знаки, показывая, чтобы она присоединилась к ним. Но ей не хотелось уходить так далеко. Ведь чудовищный цветок наверняка здесь не один. И пока огненный дракон сражается с первым, кто прикроет его тылы? «Не дури, девка! Твоя магия тут бессильна!» — крикнул один из мужчин. Что ж, он прав. Она наивно надеялась, что сможет выжечь заразу своим огнем. Все же ей подвластна магия королевского дома. И обманулась. Прав был Тхерайм, когда сказал, что ей здесь нечего делать.